Но я также не видела необходимости и в том, чтобы меня допрашивали для развлечения всех присутствующих. Но теперь, поскольку дело касается вас, Оуэн, я уверена, что Роберт смягчится. Не понимаю, а зачем ты это говоришь, Фред? А вы, Роберт, этого понять не можете. Вы теперь тоже можете признаться, Оуэн. Вы сказали, что Мартин показывал вам эту шкатулку. Значит, вы должны были быть у него. Вы должны были видеть его в ту субботу вечером. Да, он мне показывал шкатулку. Это было после обеда, около 9 часов вечера, в ту самую субботу. Как? Боже, вы тоже были там? Слушайте, это же безумие. Сначала Фреда, потом вы, и ни одна из вас словом не обмолвилась. Простите меня, Роберт, я была не в силах. Что вы там делали? Я была в большой тревоге из-за одной вещи. Одного обстоятельства, о котором я слышала. Это обстоятельство преследовало и мучило меня несколько дней подряд. И, наконец, я больше этого не могла выносить. Я почувствовала, что мне необходимо видеть Мартина, чтобы спросить его об этом. Я поехала в Фаусен. Никто не видел, как я входила. Никто не видел, как я выходила оттуда. Вы ведь знаете, какое это заброшенное место. Но затем я так же, как и Фреда, решила, что никому никакой пользы не будет от того, что я буду выступать в суде. Вот я и не выступала. Все. Нет, Олен, так просто вы от этого не отделаетесь. Вы должны быть последним человеком, который видел Мартина, и вы должны что-нибудь о нем знать. Все это было и прошло. Оставим это в покое. Нет, Олен, я... Прошу вас, Роберт. Кроме того, я уверена, мы должны были страшно доесть мисс Мокридж со всей этой чепухой. Да, напротив, мне это очень интересно, чрезвычайно интересно. Но мы же не собираемся обсуждать все это. Не так ли, Фреда? Конечно. Нечего тут обсуждать. Все давно уже кончено. Простите меня, Олден, но вы должны мне ответить на следующее. Имел ли ваш визит к Мартину какое-нибудь отношение к делам фирмы? Вы сказали, что вы были чем-то встревожены. Роберт, пожалуйста. Простите, я хочу знать все. Это имело отношение к пропавшим 500 фунтам? Гордон вскакивает с дивана. Перестаньте говорить об этих проклятых деньгах. Поймите, вы Мартина нет на свете. Так не будем же говорить об этих проклятых деньгах. Успокойся. Ты ведешь себя сегодня точно какой-то истерический ребенок. Простите, пожалуйста. К мисс Мокридж, которая накидывает на плечи меховую пелерину, подходит Гордон. Очень неприятно, я. Я прошу извинить меня, мисс Мокридж. Ну что вы, что вы. Ну, мне кажется, если вы не возражаете, сейчас уже, вероятно, поздно. Нет, нисколько. Нет, еще рано. Да, но Паттерсоны хотели прислать за мной машину. Вы не знаете, приехала она или нет. Да, если вы разрешите, я позову шофера. О, неужели вы нас уже покидаете? Да, вы знаете, действительно, мне кажется, уже пора. Кроме того, Паттерсоны будут очень недовольны, если я задержу их машину и шофера. Очень, очень вам благодарна. До свидания, мистер Уайтхаус. До свидания.